Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову. Разрешите поцеловать вашу ручку? Ну, так, что мы будем кушать, ваше высочество? Есть шашлык карский, а есть обыкновенный. А какая разница? А обыкновенный шашлык маленькими кусочками на вертеле. А вот карский большим куском. Ну, так его еще резать надо. Нет. Тогда лучше обыкновенный. Да, и мне тоже обыкновенный. Через 20 минут приехал мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии. Подлецы, а? Подлецы! Подлые рабы! Что случилось, мотылек? Ты чем-то расстроен? Эх, меценат, вы представить себе не можете, что за олух наш редактор. Я уже 3 года секретарь журнала и считаю, что приобрел себе известный вес и положение. Сдаю я в набор свое стихотворение. «Тайна жемчужной устрицы». Помните? Да, еще да, оно да, вам да, очень не понравилось. Ну вот, он мне заявляет: «По техническим условиям не может быть напечатано». А? Спрашиваю: «Это что еще за технические условия?» «Размер велик», — отвечает. «О, 160 строк! Да ведь стихотворение-то хорошее!» «Замечательное», — говорит, — «но длинное!» Ну, взвыл я. «У Пушкина, — говорю, — поэмы были на 2000 строк. Да. Вы бы и Пушкина не напечатали!» «Нет, — говорит, — не напечатали бы!» «Ну, знаете, меценат, ну, насчет себя бы я еще мог простить. Но Пушкин забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел». «Промочи горло, мотылек. А хочешь, я пойду и отдую твоего редактора?» «Нет, я ему лучшую свинью подложил. Слушайте, иду к вам, встречаю нашу знаменитую куколку». «Что с вами, мотылек?» Он у меня спрашивает. Я говорю: «Куколка, вы, как человек тонких эмоций, как Божьей милостью поэт, меня поймете». Рассказал ему всю историю, а он мне: «Знаете, мотылек, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишут. Нужна концентрация мысли, представляете?» Ну вот, посмотрел я на него и говорю: «Пойдите, — говорю, — к редактору, попроситесь в секретари. Он вас с удовольствием возьмет». А он замялся, да и спрашивает меня такого деликатно: «Я не знаю, как и быть, — говорит, — боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам». «Ничего, идите, идите, я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать». Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов. Кстати, меценат, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого? Я очень рад. Принцесса, послушайте, вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый, воспитанный молодой человек. А он меня не заговорит? То есть как? Ну, вдруг начнет меня расспрашивать, бываю ли я в театрах или еще что-нибудь. Тоска. Не бойтесь, великолепная. Мы представим ему вас как настоящую кровную принцессу. Язык-то у него и прилипнет к гортани. Ну вот, еще глупости. Я не хочу быть самозванкой. Принцессочка, ну позвольте. Ну, мы ведь в шутку, а? Он так глуп, что всему верит. Сидите, как великолепная статуя. а мы около вас будем порхать и щебетать, как птички. Я не знаю, мы не знаем. Ну, просто, умоляем вас. Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Меценат, увлеченный аппетитом Новаковича, заказал еще несколько порций, а потом встал с бокалом в руках. Друзья, этот бокал я выпью за вечную, немеркнущую красоту мира. И воплощение этой красоты в сегодняшней нашей имениннице, принцессе, которая одной своей улыбкой способна осветить все кругом. Конечно, вы можете возразить мне, что женская красота предприятие непрочное, но я смотрю на это шире. Когда красота поблекнет, когда наступит мудрая, красивая старость, за ней смерть, а потом разложение жизненной материи на первоначальные элементы, то из элементов моей дорогой жены снова получится что-либо не менее прекрасное. Вырастет стройная белая кудрявая березка, под ней свежая шелковая травка, а над ней проплывет душистое жемчужное облачко, прольется несколькими жемчужными каплями и потечет светлым ручейком. И во всем этом, в березке, в облачке, в мураве и в каплях весеннего дождя, будет часть красоты моей прекрасной жены, именины которой мы сейчас так чинно и благородно празднуем. Принцесса, за ваше великолепное здоровье! Благодарю! Вот тебе на! Начал меценат за здравие, окончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти? А? Ну, в силу справедливости, ты бы должен целиком перейти в барана. О! А это еще почему? А потому, что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, перешел в тебя. Ну, ладно. Нет, господа, вот я скажу сейчас речь, так это будет речь, а не разложение живого человека на первичные элементы. Друзья, никто из вас так не понимает принцессу, как я. Нам говорят, вы ленивы, вам не хочется даже пальцем пошевелить, лишний шаг сделать. Слепцы! Да разве ж это не самое прекрасное, не самое благодетельное в мире? Вот мы ленивы. Да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло, а, мотылёк? Бойтесь, господа, активных людей. Мы-то, может быть, наполовину и приятные, такие, что мы ленивы. Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер. Дайте ей инициативу. Сколько бы она нашего мужского человека погубила бы на своем пути. Это как красавица. Да, если бы она не дремала в прямом и в переносном смысле этого слова, ряд бы мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали. Сегодня вместе с ней на нас сошла самая прекрасная тишина. Наши души окутал сладкий покой нирваны, как будто стоим мы на берегу южного, знойного моря, заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы, да и крикнуть: «Остановись мгновение на всю жизнь! Ты прекрасна!» Но не хочется нарушать криком этого знойного пушистого молчания, и стоишь ты молча, зачарованный колдовской волшебной царицей лени и сладкой неподвижности. Ваше здоровье, принцесса. Ваше здоровье, принцесса. Вы согласны со мной? А? Что вы такое сказали? Я, признаться, немного замечталась. Уж прости. Ну, не гагачите, не гагачите, ну! Клянусь вам, что в жизни своей я не произносил такой длинной речи. И еще клянусь, что вопрос великолепной принцессы есть лучшее подтверждение моих слов и лучший для меня комплимент. Я сейчас молился. Понимаете вы это? Моя душа звенела, как иолова арфа. Мотылек, дай мне спичку. Какую тебе спичку? Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя. Толстокожий, как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же, на столе. Тебе же легче... Я не помешаю, можно к вам? Куколка, вас только и не доставало до ансамбля. Конечно, входите. Входите.